было то или не было. Это как хотите. Хотите — верьте, а хотите — не верьте. Я с вами спорить не буду. Только если бы всего этого не было, я и говорить бы не стал. С чего бы это про всякие небылицы рассказывать? Жил в 39-м царстве, в 30-м государстве один человек. Звали его Матвеем. 39-е царство, надо сказать, и славилось всегда не звонкой монетой и не ленивыми мужиками, что на печи лежат и пятки чешут. Хотя таких в то время в 39-м царстве было великое множество. А славилось 39-е царство такими вот людьми, как Матвейка, простыми совсем. Вот в этом-то и соль, что проще некуда. Рост он самого обыкновенного. Лицо у него ясное да улыбчивое. Тоже ничего особенного, мало ли таких людей. За поясом топор, всегда при нем, потому что он от работы не бежит, а работы ищет. И работы много, очень много, хоть отбавляй. У кого крыша прохудилась? Матвей, почини. У кого крыльцо расшаталось? И это Матвей поправить может. Дрова нарубить? Пожалуйста. Забор покосился? Тоже несложно. Все Матвей может починить и поправить, потому что работник он знатный и умелый. По деревням в то время во многих дворах старики кто глазами ослабел, у кого руки уже не так крепко инструмент держит. Но бабы, понятно, с них какой спрос? Их дело пироги печь да за детьми смотреть. А молодой хозяин, так он же на печи лежит, пятки чешет. Ему с печи не слезть, там тепло, и счастье ленивое ловить сподручно. Так что Матвей во дворе с топором трудится. Тихо так, хорошо, все из дома ушли. Кто в поле, кто скотину погнал. Один только какой-нибудь, к примеру, Семен в доме остался и пока не заснул счастливым сном, на Матвея из окна покрикивает. Ты, слышь, давай работай на совесть, а то ничего за работу не получишь. Какая работа, такой тебе и заработок. Зевнет и заснет. Ну, это и к лучшему. Пусть лучше спит, чем покрикивать и работе мешать. А за работу Матвейка ничего не брал. Как хозяева ему денег всучить не старались, все без толку. Спасибо скажете, хлеба краюху дадите, и то ладно. А если на ночлег в амбар или в хлев пустите, тут и я вам спасибо скажу. Разговор со мной простой, в хлев пустите на постой. Больше ничего не надо, вот и счастье, и отрада, да еще стакан воды, вот и нет другой беды. И кусок женого хлеба, да чтоб ясным было небо. Вот и весь разговор, просто и ясно. Такой уж простой-препростой человек был Матвейка. Простой-препростой. Да вот еще такой эдакий. Молчал почти все время. Все да и нет, весь ответ. Улыбнется в конце работы, рука об руку похлопает, пыль и стружку о штаны стряхнет, спасибо скажет, и слова из него не вытянешь. Иногда шепчет чего-то, а чего не слышно. Шепчет и улыбается. Бывало, правда, он все-таки говорил. И если уж говорил, так неспроста, а по особому случаю. Раз он Василию Рыжему, у которого изба на краю деревни, сказал. Ты, Василий, завтра в поле не ходи, дома сиди. Ну с чего это Василию дома сидеть, когда самая пора хлеб убирать? О, не мой заговорил. Загоготал Василий в ответ, да так в избу и ушел. А на следующий день... И сам в поле отправился, и жена, и невестка, и дети за взрослыми колоски подбирать, к работе приучаться. чтобы в папу своего Семена Ленивого не вырасти. А папа их Семен, конечно, в доме остался. Все встали рано, печь затопили, кашу сварили, сами поели, Семена покормили и в поле ушли. В поле ушли, а в печи угли красные остались. И надо же такому случиться, что искорка одна, самая малая, через дымоход вылетела и на крышу упала. Упала и не погасла. Запылала крыша ярким пламенем, а под крышей Семен спит, в ус не дует. Ни в ус не дует, ни в бороду, а дует он вверх, посапывая. И дутьем своим пылающей крыши ему не загасить, конечно. И сгорел бы дом вместе с Семеном, если бы не соседка. Прихворала она, дома осталась. Увидала, что крыша горит, крик подняла. Все, кто был в деревне, сбежались. Немного их было, но уж сколько было, столько и было. Хорошо, что хоть столько. И еще хорошо, что Матвей среди них был. Из избы сонного Семена под руки вывели. Матвей же забрался по лестнице на самый верх и руками голыми всю крышу раскидал. Руки обжег так, что долго потом работать не мог. Ну да Василий, надо отдать ему должное, в благодарность за живого Семена, все-таки сын родной, какой-никакой, а сын. И за спасенное добро 2 недели Матвейку кормил. И кормил хорошо. Не смог Матвей отказаться на этот раз и краюхой хлеба обойтись. И спать Матвея укладывали не в амбаре и не на скотном дворе, а в избе. Даже на печь положить хотели, но тут уж Матвей воспротивился, Семена тревожить не хотел. Да и Семен не хотел, чтобы его тревожили. Так что на печи, как всегда, Семен спал, а Матвей, хоть и на полу, зато на толстом соломенном тюфяке. С тех пор, если уж Матвей кому говорил чего, никто не смеялся, а внимательно слушал, чего он скажет, и выполнять старался. А говорил Матвей не всегда просто, хоть и простой человек был. Бывало, как скажет, так сиди потом и думай, к чему бы это. Вот сказал, к примеру, Гавриле. Это тоже такой мужик был, в той же деревне, откуда родом Василий. Петух-то твой ночью кукарекает, там, где кони пасутся. Чего это петуху с конями кукарекать? Это еще ночью, ночью-то петухи спят. Думал-думал, так ничего и не придумал. Но на всякий случай этой ночью спать не стал. Взял палку и сел возле курятника. Ночь на дворе. Тихо. Кроме месяца никого. Гаврила сидит, носом клюет, но палки из рук не выпускает. А за спиной у него в курятнике куры кококают. Может, им снится чего? Не знаю. А Гавриле в ту ночь снился страшный сон. Будто сидит он, прислонившись спиной к курятнику. За ним, за стенкой, куры со сна чего-то на своем курином языке кукокают. Тихо, один месяц светит, больше никого. И вдруг над оградой в свете месяца появляется чья-то голова и смотрит прямо на курятник. Смотрит она на курятник, причем очень подозрительно смотрит, как будто хочет из курятника... Открыл с перепугу Гаврила глаза, протер их со сна и видит. Над оградой не одна голова, а целых 2, и очень лохматые. И смотрят они подозрительно на его курятник. Так, как будто хотят из него не только петуха выкрасть, но и всех кур, да еще с яйцами в придачу. Караул! Завопил Гаврила, что было мочи, и замахал палкой. 2 головы скрылись, послышался поспешный топот 2 пар ног, и цокот лошадиных копыт. А потом захлопали двери, в соседних домах загорелся свет, к Гавриле сбежались люди, и из его сбивчивого рассказа поняли, что Матвейка опять предсказал. На этот раз кражу петуха вместе со всем куриным семейством. Так-то. Получается, что и простой человек был Матвейка, такой, что проще и некуда. А на деле вовсе и не простой, а совсем особенный. И вот однажды случилось вот что. Рубил Матвейка дрова и вдруг остановился. С его лица сбежала улыбка, чего с ним раньше никогда не было. Потемнел он весь, словно тень от грозовой тучи на него нашла. Даже волосы его светло-русые, и те, казалось, потемнели. Посмотрел он вверх, покачал головой горестно. Потом посмотрел на запад, за лес, за который всегда солнце закатывалось. Опять покачал головой. Бросил дрова, как есть бросил, даже не стал до конца рубить. Сунул топор за пояс и, не сказав ни слова, зашагал на восток, в сторону деревенских полей. Никто ничего не понял. Разве что Матвей ушел, и это неспроста. И то, что помрачнел он, тоже неспроста. И то, что на небо смотрел и залез, и головой горестно качал, тоже неспроста. «Кажись, быть беде?» — спросил Гаврила и, к сожалению, оказался прав. Сначала, откуда ни возьмись, понабежали на небо облака, солнце закрыли, а за ними из-за леса приползла тяжелая черная туча. Ухнула она громом, гулко ухнула, так что эхо по деревням прошло и в лес улетело, и в лесу потонуло. Потом молнии дырки в туче проделали, и через дырки эти полил дождь. И лил он не день, не два, а целую неделю. А когда он кончился, и первые люди повылезали из домов на грязные от дождя и сырости дворы, то увидели, что далеко за лесом к небу тянется множество тонких серых дымков. Такие бывают, когда жгут костры. А когда узнали жители деревни, кто вокруг этих костров греется, тут и поняли, почему горевал Матвейка. Беда пришла в тридевятое царство. Да такая, какой еще не было до сих пор. По крайней мере, не доносили о том устные предания от дедов и прадедов. Целое полчище козлоргов, народа свирепого и сильного в своей свирепости. Целое полчище во главе с королем Эрхардом Бахором вторглась в пределы тридевятого царства. Король козлоргов был человеком огромного роста и непомерной силы, настоящий великан. Когда он отдавал приказы, его зычный голос был слышен даже в самых отдаленных рядах его войска. Сейчас же он кричал, а точнее рычал, вот что. Я буду лить их кровь, как вино, и растопчу города их, как рог. Будет последним страшным их сном меч, что поднимет могучий козлорг. И он бросил рог на землю и растоптал его своими большими ногами. И все козлорги тоже громко и одобрительно ревели и лили вино и бросали кубки и топтали их. А некоторые даже ломали свое оружие, если, конечно, его можно было сломать. И это зря. Раз уж решили идти на войну, оружие нужно оставить целым. Ведь сломанным оружием воевать несподручно. На их кожаных нагрудниках, наплечниках и на рогатых шлемах плясали отблески костров. И такое же жгучее пламя горело в их глазах. Оно было готово не щадить никого и ничего, как тот огонь, что сжигал крышу дома Василия, пока его не погасил Матвейка своими голыми руками. Славный царь Гордиан правил в тридевятом царстве уже многие годы, и все эти годы в его царстве было тихо и мирно. Вся старая гвардия, та, что плавала с ним за море-океан к дальним берегам островов Благоденствия, была распущена, а новых рекрутов не набирали, потому что воевать было не с кем. И вдруг такая напасть! Откуда они взялись, эти козлорги? Никто толком не знал. Давно, очень давно прогнал этот дикий народ из хакимских степей татайский император, а точнее его войско во главе с доблестным полководцем Хейлю. И поселились козлорги к югу от Свейнландского королевства в дремучих лесах и затаились там до времени. И вот теперь они вышли из этих дремучих лесов, покорили северные племена даннов и нордов, в жестокой битве разбили войско Свейнландского короля Густава и остановились на границе Тридевятого царства, намереваясь завоевать и его, а затем и радостную страну. И, конечно же, татайское государство, которое король Эрхард ненавидел особенно сильно. Но пока его войско стояло на границе Тридевятого царства. Король Эрхард медлил. Чего он ждал? Этого он и сам не мог объяснить. А тем временем гонцы царя Гордиана несли страшную весть по городам и деревням Тридевятого царства. Они скакали почти без остановок по размытым от дождя дорогам, кутаясь от сырости и холода в длинные плащи. С их приездом жизнь в деревнях закипала, словно варево в котле, но с отъездом гонцов все снова затихало и становилось похожим на изрытую дождем грязь в деревенских дворах. «Ну почему именно я должен идти на службу к царю Гордиану?» «Думал, к примеру, Василий». «Я и так служил ему когда-то верой и правдой. Пусть теперь другие послужат. И вообще, моя хата с краю». И Гаврила думал примерно так же, хотя его хата была не на краю деревни, а в самой ее середине. Разве что избы все в ряд стояли, так что если поглядеть сбоку, все они были с краю. По крайней мере, все мужики решили так же, как и Василий. Моя хата с краю, я ничего не знаю. И сами не пошли воевать, и детей своих не пустили. Да те и сами-то не очень стремились жизнью рисковать и с ленивым счастьем расставаться. Так что напрасно ждал царь Гордиан ополчения. Никто не откликнулся на его призыв. Ни один человек не пришел под стены стольного града. А почему? Вот и царь Гордиан стоял на крепостной стене, вглядываясь вдаль, и все спрашивал у самого себя. Почему? Почему никого нет? Никто не встанет за своих родных, за жен детей, отцов и матерей. Вдали горят моих врагов костры, защиты нету. Тяжка, как камень, царская судьба и вкус полыни на моих губах. Гонцы объездили все города, но нет ответа. И еще одна мысль преследовала его все время. Где Никита? Что же все-таки случилось с жителями Тридевятого царства? Все дело в том, что Тридевятое царство уснуло. Да, как в известной сказке про спящую красавицу. Только не было принцессы, уколовшей палец заколдованным веретеном. Принцессы не было, а царство, тем не менее, уснуло. Как? Я расскажу об этом, но чуть позже. А сначала несколько слов о Никите. Кто он такой и почему царь Гордиан все время вспоминал именно его? Никита был кожевником, поэтому его и звали не иначе, как Никита Кожемяка. Был он обычным кожевником, разве что очень молодым, и силой отличался неимоверной. Так все кожевники мяли одну кожу, а Никита сразу 10. Когда он узнал, что враги пришли на его землю, так рассердился, что порвал в гневе все 10 кож. Думаете, это просто? Попробуйте порвать руками хотя бы одну, и поймете, что сделать это очень трудно. А Никита порвал сразу 10 бычьих шкур и, не раздумывая долго, вышел в чистое поле, крикнул криком молодецким, свистнул посвистом богатырским, и прибежал к нему конь его верный, тот, что один только и мог носить на себе Никиту. Остальные кони под ним прогибались и на колени падали. В сказках обычно прибавляют, что влез он коню в одно ухо, вылез через другое и превратился в молодца прекрасного, такого, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Но это в сказках пишут, а я придумывать не буду, тем более, что Никита и так был не дурен собою. Скоро простился он со своей матушкой Вероникой, с братом, названным Василием, пришпорил коня, да и был таков. Конь у Никиты добрый был. Через леса, через холмы он, конечно, не перелетал, но овраги и ручьи одним махом перепрыгивал и мчал Никитку так быстро, что ранним утром они из деревни Добрянки выехали, а к полудню уже заблестела перед ними золотыми куполами лавра старца Афанасия. Не поехал Никита сразу в стольный град к царю Гордиану, а решил сначала зайти к игумену монастыря за благословением. И правильно, надо сказать, сделал. Подскакал он к воротам, спешился. Поводье у него привратник монастырский Петр перехватил. Перехватил, да и сказал вдруг: «Что же ты, Никита, опаздываешь? Игумен-то тебя давно ждет. Уже раза два из кельи выходил, про тебя спрашивал». Кто мог доложить игумену о его приезде? Никто об этом и знать не мог. Да и мчался Никита так быстро, что за ним и угнаться невозможно было. Вошел Никита в ворота. Трижды перекрестился, на три стороны поклонился, а навстречу ему уже и игумен идет, отец Харлампий. Старенький, согбенный, весь в черном, а в руках посох крепкий. И не один идет, рядом с ним молодец добрый, одет по-крестьянски, за поясом топор. Лицо у молодца открытое, глаза словно улыбаются, но сам серьезный. Видимо, и разговор у них с игуменом был серьезный. «Ну вот, Никитушка, и ты. Давно мы тебя поджидаем», — начал старец тихо. Словно ветер в листве прошелестели его слова, и от этого ветра борода его, белая и редкая, как туман, легонько зашевелилась. «Надо вам, милые мои, в путь собираться. Да и собираться-то вам некогда. Времени совсем мало осталось. Прямо сейчас и отправляйтесь». «Благословите на битву с врагом лютым!» — склонился перед ним Никита. «Да рано еще о битве думать, милый. Воевать-то, гляди, некому. А один в поле не воин, даже такой, как ты». Поднял Никита глаза на него, в глазах изумление. «Куда же тогда отправляться? В какой такой путь?» «Нужны, милый, три вещи, чтоб врага победить. Иначе никак невозможно. И не простые эти вещи, а умные». Совсем Никита запутался. Враги стоят станом. Вот-вот ордой несметной двинутся на Тридевятое царство. А отец Харлампий посылает его неизвестно куда, за какими-то вещами, пусть хоть и умными. «Никуда они не двинутся», — сказал вдруг серьезно старец, и брови его сурово сдвинулись. «Пока назад не вернетесь, будут стоять там, где стояли. А народ будить надо, понимаешь? Может, для того эти люди дикие и пришли с запада, чтобы разбудить всех. А то... Ну, да благословит вас Господь в дорогу. Езжайте с Матвеем, да гляди, Никита, его слушайся. Матвей из вас двоих будет за старшего». И не объясняя более ничего, старец благословил их в дорогу и скрылся у себя в келии. А Никита остался стоять рядом с Матвеем и стоял так до тех пор, пока за маленькой старческой фигурой не закрылась дверь. Некоторое время они ехали молча, Никита и Матвейка. «Я надеюсь, что Матвейку вы узнали сразу, вы ведь умные дети, так что кто он такой и откуда, я напоминать не буду». Никита все пытался понять, за какими именно вещами они едут и куда. Старец ничего ему не объяснил. «Ничего не понимаю, что за вещи, я не знаю. Надо нам искать по свету, словно дел важнее нету. Задал старец нам задачу, что же речи его значит. До земли скакать до края, для чего, не понимаю». Его размышления прервал Матвейка. «Это очень просто. Вещей всего три. А вот еще одна. Ее передал тебе отец Харлампий и сказал, чтобы ты носил ее всегда у сердца и только иногда надевал на голову». И он с благоговением протянул Никите маленькую черную шапочку. «Это скуфейка старца Афанасия». Никита осторожно принял ее из рук Матвейки и вопросительно посмотрел на него. На время они приостановили коней. «Одень ее, если хочешь, и сам все поймешь». Шапочка была небольшая и с трудом налезала ему на самую макушку головы, но и этого оказалось достаточно. То, что увидел Никита... Впрочем, это и объяснить трудно, то, что он увидел. Сначала ничего, все как было, так и осталось. Лес впереди, перед лесом речка, по бокам поля, на полях мужики пашут. Пашут, несмотря на царский указ. А может быть, до них еще гонцы не доскакали. Но вот, словно незримый свет, осиял голову Никиты. Все вроде как и прежде, лес как лес, речка. Но что это? Над лесом, высоко-высоко в небе, прорезая облака, висит огромная сияющая секира, точь-в-точь такая, какую носят при себе обычно козлорги, с голубым стальным лезвием и тяжелой рукоятью. Только огромная, такая, каких и не бывает. Висит она над всем Тридевятым царством и не падает. Пока не падает, но словно готова упасть и поразить всех людей, живущих в Тридевятом царстве. Всех до одного. И это Никита почувствовал. Почувствовал сердцем, самой его глубиной. И еще он увидел лучи. Яркие, сильные лучи света, падающие из самой сокровенной небесной вышины. И лучи эти касались своими кончиками страшной секиры. И они-то и не давали ей упасть на Тридевятое царство и поразить всех, кто в нем живет. Ни слова не мог вымолвить Никита от этого видения. А Матвей словно тоже видел все это и тихо произнес. «Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». «А лучи?» «А лучи? Лучи эти, значит, что еще не все уснули. Кто-то и бодрствует». «Все уснули? Посмотри туда. Матвей чуть развернул его в сторону деревни. И что же? Что особенного в деревне? Никита почувствовал, что он словно плывет по воздуху. Все ближе и ближе к нему деревенские избы и дворики. И мужики, что на полях пашут, тоже как будто приблизились к нему. Видишь? Все спят. Все. И точно, все спали. Все как один. Бабы, кто корову доит, кто белье стирает, кто, в окно видно, горшками ворочает. И все спят. Корову доит и спит, горшками стучит и то же самое. И спят-то как сладко. Спят мужики, пробираясь по борозде за лошадью. Даже детишки, и те словно с просонья, не спят, как взрослые, а, как бы это сказать, в дремоте пребывают. И в ней же ухитряются играть, и шуметь, и взрослым тем самым мешать. Но сон их крепкий, своим шумом детским им не потревожить. Очень крепкий сон, непробудный, одним словом, волшебный. Никита снял скуфейку, бережно свернул ее и сунул за пазуху, поближе к сердцу, как и наказывал отец Харлампий. Разом видение прекратилось. Значит, умные вещи, что мы должны найти, прогонят этот сон. Да. Я понял, что скуфейка старца Афанасия открывает то, что не видно глазу, то, что сокрыто от нас. И секира — это войско козлоргов, и она пока не падает. И козлорги стоят там, где стояли, и будут стоять до тех пор, пока мы не вернемся. Но почему? Нет у них пока разрешения. Ведь на все нужно иметь разрешение, а у них его нет. И это Никита понял. Ни один волос не упадет с головы без воли на то Отца Небесного. А тут целое полчище. Все ясно. Осталось только узнать, что же это за умные вещи. Но тут уж Никита решил пока помолчать. И так он уже назадавал кучу вопросов. «Со временем все узнаю», — решил он. Они тронули поводья и поскакали дальше по дороге, на восток. Как они пробирались через леса дремучие, как переправлялись через реки глубокие, я вам рассказывать не буду. Это долго и не столь уж важно. Перейду сразу к тому моменту, когда они выехали на берег реки, что зовется рекой Белую. Вдали виднелись избы, но, судя по их виду, избы давно брошенные. Когда-то здесь была большая деревня, а потом хозяева, по каким-то им одним известным причинам, решили перебраться в другие места, а избы остались. Некоторые покосились, другие развалились, а под одной из них выросли два молодых дерева, две сосны. Подперли они своими верхушками пол под избой, пробились сквозь бревна, доросли до крыши, крышу раздвинули, благо что и пол, и стены к тому времени уже расшатались да прохудились. Вышли сосенки из крыши навстречу теплому солнцу и, видно, так обрадовались, что стали расти все быстрее и становиться все выше и крепче. Приподняли избушку над землей, и стала избушка словно о двух ногах. Внизу у сосен корни крепкие, будто пальцы длинные в землю уходят, мхом покрыты, так что ноги получились очень на куриные похожи. Только уж больно большие. Хотя как раз под размер избушки. В самый раз. Стоит избушка на двух ногах, а вместо крыши у нее две разлапистые кроны. И от дождя, и от солнца защищают. Ну чем не крыша? Подивились богатыри на такое диво. Подъехали поближе. Никита с коня соскочил, избушке кричит. «Избушка, избушка! Повернись к лесу задом, ко мне передом!» Подождал. Думаете, развернулась? Нет, не развернулась. Это в сказках избушки поворачиваются. А тут Матвейка про себя посмеялся, чтоб Никиту не обидеть. А Никите пришлось избушку самому обходить, чтоб к двери пробраться. Обошел он избушку. Матвей тоже с коня соскочил, за Никитой пошел. Видит Никита, порог высоко. Сосны подняли избушку так, что порог как раз у него над головой получился. Подергал Никита его рукой. Не обвалится ли? Не обвалился. Ухватился богатырь за него руками, подтянулся, перемахнул через порог. Матвейка за ним. Смотрят, в избе полумрак. Свет через оконце еле пробивается. Печь большая, а на печи бабка старая лежит. Но такая старая и страшная, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Прямо баба-яга, только что нога не костяная, ноги как ноги, зато сама худая-прихудая, нос в потолок врос, глаза злые, на богатырей смотрит и молчит. «Здравствуй, бабушка!» — Никита молвил, а Матвей слегка поклонился в знак приветствия. «Не о чем мне с вами разговаривать! Езжайте, куда ехали! Нечего вам здесь делать!» Вот так ответ. Нахмурился Никита, рукой махнул и к двери пошел. А Матвей глянул на бабку, какая она худая и злющая. Жалко ему ее стало, сколько она уже так лежит, без еды, без питья, без ласки человеческой. Как не обозлиться? Вздохнул он, засучил рукава по локоть, достал топор свой из-за пояса. И закипела работа. Никита и охнуть не успел от удивления, а Матвей уже на дворе вместе со своим топором оказался и за дело принялся. Сперва пощелкал топором снизу по полу, бревна гнилые нашел. Новые срубил, заменил осторожно, чтобы пол крепким был и не проваливался. Потом, жалко, конечно, но что поделать, стал он рубить у избушки ее куриные лапы. Тут уж и Никита без дела не остался. Пока Матвей сосны рубил, он избу держал. Даром, что сильный. Тут его сила и пригодилась. Утончил Матвейка стволы под избой, медленно опустил по ним Никита избу на землю. Потом на крышу забрались. Матвей кроны подрубил, сбросил, а Никита стволы выдернул и тоже за кронами отправил. Крышу починили, стволы на дрова пустили, печи стопили. Матвей горшки нашел, старые, но для дела вполне пригодные. Пока Никита за водой на реку бегал, Матвей огонь развел. Из запасов дорожных сварили, но тут уж и не знаю, что сказать. Они хоть и мастера были на все руки, но сварили они... Ну, что сварили, то и сварили. Есть это можно было и довольна об этом. Бабка на печи согрелась, заскрипела косточками, нос выдернула, принюхалась. Матвей к ней подсел, стал из горшка деревянной ложкой варевом подчивать. Зачерпнет, подует на ложку, чтоб не горячо было, и кормит бабку потихоньку, как ребенка малого. Потому что ослабела она так, что сама и есть не могла. Кормит он ее и вздыхает. Жалко ему бабку, старенькая, и нет никого, кто бы помог ей по хозяйству, старость поддержал. Никите стыдно стало, что уйти хотел, а Матвей остался. Ну да чего теперь? Поели они сами, горшки, конечно, помыли. Матвей их аккуратно на место поставил. Вышли во двор совещаться, что делать. Ехать дальше надо, да и бабку оставить как можно. Никого ведь у нее нет. Совещаются, и вдруг шасть, кто-то маленький и юркий из избы прямо через печную трубу выскочил, по крыше скатился и к лесу чесанул так быстро, что и не разглядеть кто. А в избе покряхтывание, скрип послышались, шаги чьи-то тяжелые. Смотрят молодцы, диву даются. по ступенькам к ним спускается та самая бабка, которую Матвей только-только из ложки деревянной кормил. И та, и не та. Та худая была, злющая, с длинным носом, а эта совсем не худая, даже наоборот, полная и не злая совсем. Молодцем улыбается и говорит: «Ну, спасибо вам, дорогие мои, и за угощение, и за дом новый, и за слово доброе. Уж и не знаю, как благодарить вас. Если бы не вы, век бы мне еще на печи лежать». Молчит Никита, молчит Матвей. Не знает, что сказать. А она продолжает: «Меня Агафьей зовут. Теперь Агафьей. Раньше-то я тоже Агафьей была. Да только за дела дурные, вредные, наказал меня один старичок. Ну, да и ему за это спасибо. Превратилась я в старуху древнюю. Так, что и пошевелиться не могла. Все на печи лежало. А имя мое сократили в половину. Агой я стала. Баба Ага. Вот и все, что осталось от моего имени. А вы меня отогрели лаской да участием. Не посмотрели ни на злобу мою, ни на уродство. Уж не знаю теперь, как вас и благодарить». «Нам бы болото найти», произнес вдруг Матвейка. Никита на него уставился так, словно увидел впервые. Какое болото? Зачем им болото, когда им нужно умные вещи найти? Ну да Матвей, видно, знал больше Никиты. И не зря его старец Харлампий старшим между ними поставил. А бабка Агафья, видно, тоже поняла, о чем речь идет. Закивала она, что поняла, мол, и отвечает: «Так то болото у вас за спиной и есть. Я на печи только подумала, что помочь бы вам чем-то могла. И тут же проклятие с меня спало. Стала я, как прежде. А Бибис, Бибис этот роль, что ко мне приставлен был, в делах дурных колдовских помогал, потом уродство мое хранил и радовался. Так вот этот Бибис через трубу дымовую выскочил с визгом, когда с меня заклятие пало, и мимо вас прямо к тому болоту и побежал. Они все там живут, тролли. Это их дом,